Глава 7. Блуждающие врата. Имея средства дистанционного уничтожения врат Василисков, Алекс чувствовал себя гораздо увереннее, несмотря на всю тяжесть и интенсивность боя. Правда, монстры также начинали привыкать к его манере постоянно избегать атак и уклоняться. Собственно, они уже вычислили и дальность прыжков, и скорость перемещения неуловимого двуногого. В общем, изучили все его повадки. И это за каких-то несколько минут. Монстры умели быстро соображать в бою. Хотя Алекс отказывался ставить их на один уровень с адептами в разумности. Что бы там мира ни болтало. Но он отдавал должное их скорости мышления, пусть она и уступала его собственной. Так или иначе, все чаще Василиски создавали вокруг него непроницаемый заслон из подручных. Такой плотный, что иногда приходилось выбирать самое слабое звено, какого-нибудь осьминога, и физически продираться сквозь его тело при помощи скользящего удара. К сожалению, порхать в нематериальной форме через ряды чудовищ не получалось, поскольку сквозь тела силы особо не полетаешь, даже если это были тела силы простых осьминогов. Это только казалось, что в нематериальном виде Алекс уязвим. На самом деле, тонкие вибрации действовали на него гораздо сильнее, когда он выглядел как облачко энергии. В этой форме он только передвигался быстрее, но лишался защиты собственного квазитела силы. Поэтому постоянно переходил из одной формы в другую. Впрочем, сейчас это происходило автоматически. «Справа плотность ниже», — доложила миром. «Принял». Указания миром помогали, вот только пространства для маневра оставалось все меньше. Кстати, выяснилось, что армия чудовищ действительно в два раза превышает первоначальный расчет. В этом смысле спутница была права. Оба Василиска были укомплектованы последователями под завязку. Как мог, Алекс сокращал поголовье осьминогов резчиком, но их было слишком много, а бить приходилось точечно. Монстры же, не сбавляя темпа, снова и снова пытались загнать двуногого врага в ловушку. Очевидно, Василиски вычислили его уровень и рассчитывали, что он вот-вот потратит всю энергию. И тут же будет пойман. Алексу даже стало любопытно, какая судьба его ждет в этом случае. Раздавят ли его, как досадливое насекомое, равнодушно отдадут ближайшему живодеру, или Василиски займутся им лично? Отчего-то казалось, что в случае проигрыша ему уготован последний вариант. К этому моменту он использовал все мыслимые и немыслимые комбинации ока, восприятия, хаоса и контакта, но врат внутри горы плоти не нашел. И даже не выяснил их точного количества. Хотя это было ожидаемо. Все-таки перед ним находился не просто здоровенный монстр, а монстр 15 уровня. То есть высший представитель стадии раскрытия ядра. Против такого никакие навыки энергетического хирурга не помогут. Бить же жерновами наугад также не имело смысла. Это все равно, что случайно попасть в нужного человека, спрятанного внутри небоскреба. Слишком много на это попыток уйдет. Напряжение нарастало. Алексу уже пару раз приходилось продираться через стену из нескольких спрессованных монстров к ряду. К сожалению, его цель — Василиск. Находилась в центре своей свиты, вот и приходилось постоянно кружить на одном месте. А враги этим с успехом пользовались, уплотняя ряды. «Надо уходить!» — снова принялась за свое миром. «Тут становится слишком жарко!» В этот раз ее голос был серьезным и обеспокоенным, без грамма иронии. Она действительно не верила в победу босса. «После всего, что мы сделали?» — хмыкнул тот. «Мы ничего не сделали!» «Подожди еще немного!» «А что изменится?» — резко возразила миром. «Жернова слишком редко обновляются». «Зато резчик срабатывает каждые 3 секунды. Рано или поздно я уничтожу тут всех осьминогов». «Во-первых, на это уйдет много часов, а во-вторых, нет, не уничтожишь». «Это еще почему?» — удивился Алекс. «А потому что я уже засекла осьминогов с другой силой, которых раньше тут не было. Это наемники. Значит, Василиски заменяют ими своих солдат. Фактически их армия не уменьшилась. Ты борешься с бессмертной гидрой». «Хм, отрубим голову этой гидры, и она точно сдохнет». «Слишком у них крепкие головы. Займись хотя бы живодерами», — без особой надежды предложила миром. «Без них Василиски ослабнут». «Нет». Разумеется, Алекс думал о том, чтобы перебить живодеров. Тем более они активно генерировали энергию при помощи наколотых адептов и тем усиливали двух боссов. А жертвы... Некоторые сказали бы, что в подобном бою все средства хороши и любые потери допустимы. Тем более, если он проиграет, пленников все равно никто не спасет. Но живодеры были под завязку забиты адептами. Некоторые держали на своих щупальцах аж по 4000 разумных. Это был теоретический предел, вычисленный еще лирканцами. Итого вокруг летало больше 500 000 адептов. «Неудивительно, что на астероиде не осталось ни одного жителя», — подумал Алекс. «Бедолаги даже спрятаться как следует не могли. Сразу оказались как на ладони. Отличный подарок для монстров. Вот почему тут два босса образовались. Слишком много пищи и слишком доступная она была. Стоила ли победа над монстрами жизни всех пленников?» Алекс не знал ответа, но ему казалось, что нет. «Он же не вселенная с высокими целями. Это она в неморали, а он — нет». Кроме того, даже потеряв солдат и генералов, Василиски не сильно-то ослабнут. Может, потом, но точно не сразу. Плюс положение Алекса точно не сильно улучшится. Две разозленных горы плоти не лучше, чем куча чудовищ поменьше. Поэтому он терпел неудобства, но не переставал при этом бить осьминогов. Плевать, что их заменяют, зато матрица активно нагружается. Тем не менее, он срочно нуждался в новой тактике. Ждать до активации жерновов точно не надо было. Поэтому Алекс нехотя направился на выход, к внешней оболочке астероида. Казалось, что Василиски восприняли его уход с облегчением. По крайней мере, не стали ни преследовать сами, ни посылать вдогонку свиту. Выбравшись, Алекс завис в паре сотен километров над мини-планетой и некоторое время задумчиво смотрел вниз, размышляя, а не проколупать ли кору насквозь. Однако отказался. На взлом многокилометровой оболочки уйдет куча сил, энергии и времени, и в итоге он просто сделает небольшой лаз. Вряд ли туман после этого испарится, и вряд ли враги будут покорно ждать, пока он разрушает их убежище. Кстати, к этому моменту астероид окончательно остановился. Вдалеке основали осьминоги, но к ним не приближались. «За тобой следят», — проинформировала миром. «Смотри, сколько их». «Вижу. Плевать», — односложно ответил Алекс. «Осьминоги тебя видят, но игнорируют. Понимаешь, что это значит?» «Что мы можем побыть в тишине?» «Да нет же!» — разозлилась миром. «Если монстры тебя не трогают, это значит, что Василиски им запрещают». «Сообразили, что простые осьминоги мне не угроза. Вот они пускают их в расход». «Да плевать они хотели на расходы! Это армия вторжения! Вот Василиски ее и берегут. Может, ими займешься? Этим ты нарушишь их планы по вторжению в Антан». «Гоняться за простыми исполнителями я не буду», — отрезал Алекс. «Они погоды не делают. И вообще, это дело охотников и Митыча, а у нас другая цель. Мы должны разобраться с главарями». Он отлично помнил, как в Антан из бездны постоянно проникали головастики. Дорасти до осьминогов им не составляло труда, поэтому преследовать стайки простых монстров не хотелось. Тем более с инстинктом самосохранения у осьминогов все было в порядке, и в случае очевидной опасности монстры просто разбегутся. Вместо этого попробовал вызвать червя, и тот даже нехотя отозвался, но при этом всем видом показывал свое нежелание приближаться к астероиду. «Обленился ты, братец!» — несколько раздраженно пробормотал Алекс, убирая зародыш. «Совсем не хочешь работать?» «Вызывать червя надо, когда астероид поближе подлетит», — глубокомысленно заметила миром. «В этом случае язва захватит часть Вантана, а монстры к этому времени захватят кучу адептов на границе». «Не зря это место называется язвой. Червю она неприятна». «Мог бы и отреагировать». «А зачем? Червь вообще не отступает только потому, что ты стащил его убежище. Не хочет он ради тебя надрываться». «У нас говорят, кто старое помянет, тому глаз вон». «А кто забудет, тому оба». Щегольнула своим знанием земных пословиц миром. «Надеюсь, с простыми язвами Митыч справится». «Скоро узнаем, но даже если они справятся, Василиски вернутся. Придумают средства против Митыча и вернутся более подготовленными. Эти создания изучают нас всех». «Да, изучают», — согласился Алекс, представляя, сколько глаз сейчас направлено на Ваантан. Не зря же язва образовалась именно в этом районе. Тут на границе скопилось много адептов. А еще тут, неподалеку, располагался обитаемый мир. Собственно, поэтому адепты тут и скопились. Надеялись найти перевозчиков. Однако вместо спасения на них ползла орда монстров. И даже если адепты разбегутся, мир-то никуда не денется. Зачистка должна быть полной. Спасения не будет ни для кого. Мрачные мысли одолевали Алекса. Килт говорил, что самые большие язвы как раз находятся в секторах, где обитаемые миры расположены близко к границе. Вообще, ситуация с захваченными звездными системами до сих пор оставалась неясной, поскольку вестей оттуда не поступало, а добраться до мира, окруженного монстрами, да еще без поддержки червя, желающих почему-то не было. Ну, кроме Алекса. Однако сейчас он был занят более насущным вопросом. Пытался сделать так, чтобы два поганых монстра и их орда не окружили мир, название которого он даже не успел выяснить. За этими рассуждениями матрица жерновов полностью заполнилась. Алекс всеми силами пытался ускорить процесс, но матрица не отзывалась ни на какие усилия. Не помогал ни форсированный режим, ни дополнительные порции энергии. Матрица вообще вела себя довольно загадочно, словно не преобразовывала энергию, насыщая ее тонкими вибрациями, а создавала некую новую сущность. Например, сгущала пространство или занималась еще какой-нибудь магией. Выяснить это не представлялось возможным, несмотря на то, что это была его собственная матрица. Но тут как с сознанием. Вроде человек им пользуется постоянно, но мало что может сказать о том, как оно работает, особенно самые темные его глубины. На всякий случай Алекс твердо решил никогда не применять жернова на самом себе. Похоже, новый навык вполне мог уничтожить хозяина, причем без остатка. «Я готов. Пошли обратно!» Как можно более бодрым тоном сообщил он. «Опять в эту дыру?» Тон босса не слишком убедил миром. «Предупреждаю, Василиски наверняка что-нибудь придумали». «Не волнуйся, я тоже». «Ты уже все перепробовал». «План верный, не сомневайся». За те несколько минут, что жернова перезаряжались, в астероид нырнули с 1000 осьминогов снаружи. Значит, армия врагов еще увеличилась. Впрочем, количество монстров особой роли уже не играло. Одновременно все вместе они напасть не смогут. Проверив запасы энергии, Алекс скользнул вниз. Обстановка внутри астероида снова немного изменилась. Например, красный туман стал более тусклым и колючим. К счастью, через озеро пустоты туман по-прежнему не проникал, зато отнимал больше сил. Алекс подозревал, что туман может стать еще более опасным, но такую массу заряженной энергии не так-то просто перекодировать, хотя Василиски старались. Это был еще один неучтенный фактор затяжных боев с огромными чудовищами. «Как доберемся, найди мне свободный участок», — попросил он спутницу. «Как будто это легко», — буркнула миром, но все же нехотя добавила. «Сделаю все, что в моих силах». «Умница». Не желая давать врагам лишнего времени, Алекс сразу полетел в центр, где ощущались двое исполинов. Василиски вообще больше не прятались. Армия чудовищ зависла среди обломков бывшего солнца. Их строй напоминал огромный шар. Надо сказать, для постороннего наблюдателя картинка, должно быть, выглядела довольно странно. Толпа гигантских существ и почти незаметный на их фоне муравей. Судя по расстановке сил, большие и грозные монстры его боялись. Однако Алекс не обольщался. Василиски просто восприняли его всерьез. Совсем как ледяная тварь Сыля. А значит, они не будут жалеть ни ресурсов, ни подручных. Ему очень хотелось долбануть по толпе резчикам. Но тут и там мелькали живодеры. Кроме того, в присутствии двух исполинов свита становилась сильнее и крепче. Нет, разумеется, резчик справится с любым конкретным монстром, кроме самих василисков. Но убивать осьминогов десятками в самом начале уже не получится. «Ты просил найти свободный участок. Между василисками сейчас меньше всего чудовищ», — деловито сообщила миром. «Предлагаешь добровольно встать между самыми большими хулиганами?» «Сомнительный выбор». «Да тут каждый клочок забит монстрами. Лучшего места не найти», — заверила спутница. «Ладно, проверим». Алекс скользнул в нужную сторону. Преодолеть заслон оказалось не так просто. Чудовища действительно стояли плотно. Но он справился. В какой-то момент даже возникла мысль снова спрятаться в теле Василиска, использовать его как щит. Но что-то внутри воспротивилось этой идее. Возможно, враг придумал какую-нибудь хитрость и только и ждет, когда доверчивый двуногий добровольно залезет в приготовленную ловушку. Вместо этого Алекс предпочитал пока уклоняться от толпы, а не исследовать внутренности Василиска. Лавируя между врагами, он принялся за дело. У него осталась последняя идея — жало. В смысле, много жал. План состоял в том, чтобы засыпать врага роем невидимых уколов. Не для того, чтобы как-то повредить, а в надежде случайно попасть по вратам. Жалы тут служили исключительно как целеуказатель для жерновов. Но внутри Василиска они долго не проживут. Поэтому нужно было держать жернова наготове. Вот почему Алекс сделал перерыв. Уворачиваясь от толпы подручных, он засылал в Василиска тысячи жал, благо энергии они много не потребляли. Причем не хаотично, а накрыл чудовище сеткой с небольшим шагом. Так, чтобы ни один кусок его огромного тела не остался неохваченным. Враг не то чтобы забеспокоился, однако сильно удивился. К этому времени Алекс уже научился различать эмоции Василисков и по блеску глаз, и по шевелению щупалец. Поэтому был уверен, что монстр не обеспокоен. Особенно хорошо это было заметно на контрасте, когда после разрушения солнца оба существа впали в бешенство. Сейчас просто недоумевали, мол, что муравей пытается сделать? Собственно, поэтому Алекс не решился лезть внутрь. Уж слишком уверенным выглядел Василиск. Но искать врата на ощупь уже не требовалось. «Есть!» — ликующе воскликнул он. Жало нащупали 5 врат. Однако навык нес опасность и для нападающего, поскольку связывал его с жертвой. По этому каналу могла прийти ответка, и она пришла. Поэтому, едва Алекс почувствовал течение энергии, он торопливо развеял все жало, кроме одного, того, что находилось внутри ближайших врат. В результате он не смог избежать мести Василиска. Удар был силен. Энергия врага накрыла центр энергетической системы Алекса, но он выдержал. Пожалуй, без квазитела силы и потоков огненной энергии это было бы невозможно. Однако большей угрозой был не удар монстра, а толпа беснующихся подручных, которые и не думали снижать напор. Поэтому пришлось сжать зубы и постоянно двигаться, несмотря на скручивающую боль. В этот момент его спасало только расщепление сознания. Кое-как очухавшись, Алекс уже собирался ударить, но врата Василиска исчезли. Причем мало того, что они переместились. Василиск взрывом энергии просто стер канал между собой и охотником. Чудовище явно знало, как бороться с подобными атаками. Однако в Алексе уже проснулся охотничий азарт. Не обращая внимания на боль и окружающих монстров, он снова накрыл ближайшую часть тела врага новой сеткой жал. И на самом краю почувствовал убегающие врата. «Не в этот раз!» — зло подумал он. Алекс был готов и к боли, и к потере контакта. Поэтому постоянно долбил Василиска новыми и новыми жалами. По ним он видел убегающие врата. Вычислив скорость и траекторию, он активировал жернова пространства в нужной точке. По пространству пронесся жуткий скрип. В первый момент даже непонятно было, что его издало. Хорошо миром подсказала. «Этот парень стонет! Ты его достал!» «Похоже на то», — неуверенно согласился Алекс. Жернова вырезали шар диаметром в 3 метра внутри чудовища. Все, что там находилось, испарилось. Бесследно. От врат ничего не осталось. Быстрая засылка роя жал подтвердила исчезновение врат. Если их и можно было восстановить, то это займет кучу времени. Враг получил не просто рану, а серьезное увечье. Такое не вылечишь за счет вытягивания энергии из монстров или пленных адептов. Монстр снова заскрипел. Но в этот раз скрип ласкал слух Алекса. Окруженный многотысячной армией чудовищ, он почувствовал вкус победы. Наконец-то! Да, сделать еще предстояло многое, и бой займет как минимум 2 часа. И наверняка враги не будут вот так просто ожидать смерти. Однако теперь он от них не отстанет. Теперь у него был способ остановить и монстров, и Орду.